Друзья, поступила записка, и братья просили тоже рассказать о своем обращении к Богу. Я несколько времени уделю этому, чтобы сказать, как я покаялся, как Бог меня нашел. Но прежде я отвечу на несколько вопросов, которые поступили. Друзья, есть две записки, они очень похожи, хотя написаны разным почерком, и видно, что разные люди писали. Первая записка: «Объясните, пожалуйста, почему в нашем братстве считают пятидесятников лжеучением? В чем заключается это лжеучение? Мне очень интересно, так как у меня есть подруга, пятидесятница, она очень искренняя христианка, и мне нужно найти, и мне трудно найти разницу между нами. Как вы думаете, можно мне иметь общение с ней, и как мне объяснить, почему я не хочу идти к ней на собрание?» По скриптум: она с нерегистрированной церкви. Вторая записка: можно ходить к пятидесятникам на молодежное собрание, если пригласили. Ведь по ее рассказам, молодежное почти такое же, как у нас. Как поступить? Почти похоже, да. Друзья, вы знаете, это очень такой довольно и простой, и непростой вопрос. Дело в том, что вот если сравнивать любую ересь или любое лжеучение с болезнью, то мы можем сказать, что как и болезнь имеет разные стадии, так и лжеучение тоже имеет разные стадии. Например, взять болезнь. Например, рак. Друзья, есть стадия рака, когда к человеку в комнату трудно зайти, от него смердит, этот человек мучается в болях, и смерть его близка. Друзья, она бывает стадия рака, когда человек даже сам не знает, что он болеет, и чувствует себя отлично, и никаких, ничего не проявляется. Но болезнь в нем уже есть, и она развивается. Друзья, пятидесятническое учение, оно тоже, как эта болезнь, оно имеет несколько стадий. Есть стадия харизматии, когда даже самый совершенно далекий от религиозности человек увидит харизматическое служение и точно скажет, что люди беснуются. Это они падают на пол, кричат, смеются смехом, который называют святой смех, беснуются, корчатся и так далее, и так далее. Друзья, это просто уму непостижимо, что происходит. Друзья, есть менее сильная стадия этого развития. Более такие консервативные, но тоже харизматические учения, более строгие. У них пляски, похлопания, но такого нету. Друзья, есть пятидесятнические учения, не харизматические, а пятидесятнические учения, которые еще более строгие, но тоже уже достаточно свободные. Друзья, а есть нерегистрированные пятидесятники. Это очень строгое учение, по внешним параметрам похожее на наше учение. И скромный внешний вид, и телевизора часто в доме нету, и сестры в косынке ходят. Друзья, но сама болезнь в них есть. И развитие этой болезни – это харизматия. Друзья, нерегистрированных пятидесятнических общин в нашей стране, ну, вашей и в нашей стране, в России, в Украине, остается все меньше и меньше. То есть численность их уменьшается очень сильно. Почему? Потому что вот развитие болезни идет. Молодежи в нерегистрированных пятидесятнических общинах мало. Я не знаю, как в вашем городе, но по России я знаю точно статистику. В разы уменьшилось. Почему? Потому что молодежь, вырастает молодой человек в семье и говорит: пап, ты меня всю жизнь учил. Что? Кто говорит на ином языке? Тот имеет Духа Святого. Так? Так. Пап, ну вот они, у них интересно, у них весело, и они имеют Духа Святого. Нет, сыночек, они не имеют. Но они же говорят на другом языке. Говорят. А ты учил. Друзья, и вот этот мостик, это построенный мостик, по которому вся молодежь уходит в харизматию из нерегистрированных пятидесятнических течений или более либеральной церкви. Друзья, это бедствие. У нас в Ейске их осталось 5 или 6 человек, а была большая церковь. Они все в харизматы ушли. Друзья, болезнь развивается. Вот в чем опасность. Да, внешне все нормально, но человек уже заболел. Вот эта болезнь. Друзья, почему нам опасно с ними иметь общение? Друзья, хорошие люди. Добрые, искренние. Друзья, ничего нельзя сказать, но больной. Помните, про Неймана сказано. Такой хороший человек, но прокаженный. Друзья, будем общаться, мы можем заразиться этим же самым и пойти по этому же самому пути. Но если коротко, в чем суть лжеучения? Первое. Друзья, Дух Святой был послан на землю, чтобы учить об Иисусе Христе. Друзья, Дух Святой – это тот, кто прославляет Христа. В пятидесятнических движениях прославляется Дух Святой. Христос на втором месте, даже на третьем. Дух Святой, это первое. Друзья, местами поменено. Друзья, потом, второй момент, это я коротко говорю, можно развивать. Второй момент. Друзья, наличие святых языков – это показатель духовности и показатель возрождения. Друзья, я знаю лично случай, когда человек ушел из пятидесятнической церкви, бросил свою семью, живет в грехах, и когда с ним общаются, его спрашивают конкретно, ну а как у тебя отношения с Богом? Он говорит, у меня отношения с Богом хорошие, потому что я верю, что Бог меня оставил, потому что языки от меня не ушли. Если бы Бог меня оставил, то языки от меня бы ушли, и я бы... Это для меня было бы свидетельством. Друзья, то есть человек самоуспокаивается, потому что взял себе за ориентир не Слово Божие, какие-то тексты Священного Писания, которые говорят ему, ты грешишь, а взял за ориентир то, что он говорит на новом языке, значит, у него все нормально. Друзья, это тоже вот один из моментов, по которому человек попадает в заблуждение и потеряет ориентиры, и теряет объективность своих рассуждений. Друзья, и в конечном итоге все это приходит к тому, что потом человек это идет по пути либерализации и харизматии приходит. Ну, друзья, и нельзя здесь такой момент отвести, что это духи действуют. Когда человек просит, дай, дай, дай духа, да, мы знаем, как Дух Святого Бог дает. Тем, кто смиряется, тем, кто послушен Богу, и так далее, и так далее, и так далее. Есть условия, кается кто. А здесь влияние духов определенное, и братья, занимающиеся служением изгнания бесов, они могут свидетельствовать, что да, есть духи, которые говорят, мы духи, там, харизматии, там, или пятидесятничество. Поэтому здесь при всем нашем добром отношении к этим людям, и ни в коем случае не хотим сказать, что это какие-то там плохие люди или еще что-то, и тем не менее, нам надо быть с ними в большой осторожности, чтобы не заразиться. Вот представьте, очень хороший человек, добрый, хороший, замечательный человек, все, но заразная болезнь. Как мы с ним будем общаться? Осторожно будем общаться, аккуратно. Поэтому здесь тоже. На молодежный к ним ходить не надо. У нас есть свои молодежные. Друзья, доброму мы там не получим, а заразиться можем. И такие примеры есть. Друзья, и похожая записка про православных. Можно ли дружить с православным? Друзья, я думаю, что очень часто нас смущает это слово «дружить». Потому что, если я скажу «дружить с православным нельзя», это значит, что кто-то поймет, что если православный ко мне подходит, я ему говорю, отойди от меня, сатана, и все такое. Друзья, очень много зависит от того, что значит слово «дружить». Вот я живу, вот мой дом, забор, и начинается православный храм. То есть, будет у нас колокола, спать мы ложимся тоже под колокола, батюшка к нам в гости приходит, матушка нас иногда блинами снабжает и так далее. То есть, в некоторых случаях очень удобно. И, друзья, ну мы здороваемся с ними. Дети, его дочь ездила к нам в христианский лагерь. Вот. То есть, какие-то отношения есть, и отношения добрые. Но можно ли сказать, что это отношения дружеские? Просто вот слово «дружба» у нас немножко значение поменяло. Что такое дружба? Это друг – это человек, которому я открываю свои, может быть, нужды. Это человек, который понимает меня, которому я могу позвать на помощь. Это человек, которому мне искренний друг мой, которому я могу рассказать о своих проблемах, с которым я могу вместе помолиться, который меня поддержит, поймет. То есть таких друзей-то на самом деле очень мало, даже в нашем общении мало, да? Друзья, в таком уровне, разумеется, мы с православными не можем иметь дружеских отношений, потому что у нас в некоторых вопросах, важных вопросах, разные ориентиры. Но иметь добрые отношения мы должны со всеми людьми. Вот если вы поймете эту разницу, вам станет легче. Потому что иногда человек говорит, все, этот еретик, я все анафеме его предал и даже разговаривать с ним не буду. Друзья, это неправильное отношение. Но и доверяться, идти на поводу или открыть свое сердце к тому, чтобы иметь такое доброе, такие дружеские отношения, это было бы совершенно неправильно. Потому что мы должны хранить чистоту веры. В Библии очень много об этом сказано. Чтобы подвязайтесь за веру, однажды преданную святым. Что единство веры, это важное качество, важное свойство. Чтобы нам не заразиться, никакого духа не получить от того, что от другого учения. Для одной последний вопрос. Здесь в Матфея 13:41 написано, что в царстве своем соберут соблазны там. Сейчас я прочитаю быстренько и коротко очень отвечу. Матфея 13:41. «Пошлет Сын Человеческих ангелов Своих, и соберут из царства Его все соблазны и делающие беззаконие». Вопрос, что это за царство такое? Если царство небесное, то почему там будут соблазны и делающие беззаконие? Ну, друзья, тут выше ответ есть. Он говорит, поле есть мир. Друзья, вот этот мир наш называется Царством Божиим. Ну, почему так называется Царством Божиим? Потому что, друзья, в общем-то, Бог управляет всем. Хотя и дьявол здесь имеет свою власть. Но всем управляет Бог. И в нужное время Бог скажет, все, как царь, как суверен, как тот, который имеет власть. Он скажет, все, кончилось. И никто не сможет воспротивиться его слову. Он царь. Иногда у нас неправильное понимание. Иногда нам кажется, что Бог, он как бы враждует с сатаной. И дьявол борется со Христом. Друзья, дьяволу со Христом бороться невозможно, потому что силы разные. В нужное время Христос скажет ангелу, ангел, иди дьявола на 1000 лет его в темницу. И ангел пойдет, возьмет дьявола в 1000 лет. И никакой борьбы там нету. Друзья, Бог, он настолько величествен, настолько могуществен, что нету царя другого, кроме него. Ни в этом мире, ни в другом мире. Другая сторона, что этот царь попускает сейчас человеку избирать тот или иной путь. Он попускает. И человек может выбрать свои пути, может быть послушаться дьявола, а может избрать Бога. Но это не означает, что Бог перестал быть царем. И в определенный момент времени в Откровении написано, царство мира соделалось с царствием Бога. То есть власть восстановится. Поэтому, друзья, здесь не надо нам по этому поводу сильно переживать. Книга Откровения, я прочитаю, это уже не вопрос, это я перехожу к своему свидетельству. Друзья, книга Откровения, 5 глава, 9 стих, я прочитаю в качестве такого эпиграфа. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и содел нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Друзья, когда человек говорит свидетельство, вот я буду говорить свидетельство, очень часто я буду произносить местоимение «я». Я там туда пошел, я тут услышал и так далее. Друзья, и я понимаю, что хотя я буду говорить слово «я» очень часто, но я хотел обратить внимание, что Бог все делал, друзья. Достоин ты. В моей жизни... Друзья, я буду говорить, я услышал. Друзья, Бог дал мне возможность услышать. Или я встретил. Бог дал мне возможность встретить. Поэтому вся слава принадлежит только Богу. И еще одна попутная мысль. Друзья, здесь сидят люди, которые еще не примирились с Богом. Друзья, вот книгу вашей жизни Бог достоин взять. Если кто-то еще сомневается, а достойно, ну могу ли я доверить свою судьбу Богу? Друзья, написано, ты достоин взять книгу и снять с нее печать. Достоин. И если кто-то из вас сомневается, друзья, не сомневайтесь, Христос пострадал и кровью своей искупил. И кроме Него никому нашу жизнь нет возможности, нет достойного, кому бы я мог доверить свою жизнь, свою книгу жизни. Вот такое предисловие. Друзья, ну, мое свидетельство, знаете, оно не очень такое насыщенное событиями. Я не сидел в тюрьме, не был наркоманом, не пил, не валялся под подворотнем и так далее, и так далее. И поэтому кто-то скажет, может быть, не очень интересно. Друзья, но для меня этот путь очень важный. Я родился в неверующей семье. Родился в 77-м году, то есть сейчас мне 33 года. Моя семья – это отец и мама, и у меня есть брат старший. На 9 лет меня старше. Когда я пошел в первый класс, он пошел в 10 класс. А когда я пошел во второй класс, он уехал в Ворошиловград, Луганск сейчас, в военное училище, и я воспитывался дальше один. Жили мы в городе Тольятти, это Самарская область, где делают машины. Друзья, родился я, еще раз скажу, в неверующей семье, о Боге мы никогда не знали, я не крещенный в православной церкви, и в храмы тоже не ходили, и ни одного слова о Боге вообще никогда у нас не было. Друзья, о своем детстве я хотел отметить только одну мысль, которая потом важную роль сыграла в моем становлении христианском. Мои родители, ну, воспитывали меня не совсем обычным образом в некоторых случаях. Например, в школу меня не пускали. Но это не так важно. Вот. Важно, что они меня воспитывали вот какой момент. Мне родители всегда говорили, Денис, с детства, прям с самого детства, ты должен по-доброму относиться к людям и любить людей, но никогда не позволяй людям влиять на тебя. То есть вот это мне внушали с самого детства. Я не знаю почему, но внушали, никогда не позволяй людям влиять на себя, но в то же время ты должен людей любить. Ну как это проявлялось? У нас сосед жил на 4-м этаже, мы на 3-м этаже жили, а он на 4-м этаже, Аркадий Михайлович. Ну а Аркадий Михайлович это для меня, а для моих родителей он был Аркашка. Аркашка. Вот. Ну а я-то слышу Аркашка, Аркашка. И я как-то встречаю и говорю, Аркашка, ты это? Можешь там что-то сделать. Родители услышали. Это было негодование. Они заставили меня идти просить у него прощения. Заставили меня, чтобы я там чуть ли не на коленях перед ним стоял, чтобы я вот так вот никогда невежливо с ними поступал. И если кто-то когда-то мне кто-то пожаловался, что я кому-то нагрубил, или что-то сказал, осуждая кого-то, или еще что-то, меня не спускали с этого. Строго очень. Ты должен относиться к людям по-доброму. Но и другая сторона меня воспитывали, что никогда не позволяй людям влиять на тебя, чтобы мнение твое всегда было твоим мнением, а не мнением большинства. Вот сегодня брат Александр уже об этом говорил. Эффект толпы называется. Друзья, и вы знаете, я вспоминаю такие примеры интересные, как мне в школе. У нас такой был период, когда в школе пошли клички. Ну, класс, наверное, пятый или четвертый, может быть. Пошли клички. И всем дали кличку. Ну, и мне тоже дали кличку. Не буду говорить, какую. Вот. Но хорошая, хорошая. Но не буду говорить. Дали кличку. И вы знаете, и все клички, клички. У одного парня до сих пор кличка. Вот ему сколько, ему 33 года, и все до сих пор его по этой кличке зовут. Вот. И так называли по кличкам. А мне не понравилось, всю кличку. У меня имя хорошее, мне нравится. Ко мне подходит, начинает говорить, эй, ты, и по кличке. Я сижу, пишу. Эй, и по кличке опять. Ты, по кличке. Я пишу. Он подходит в ухо. Эй, и по кличке. Я пишу. Он говорит, Денис, я говорю. А, привет, ты здесь, да. То есть не реагировал. Вы знаете, сам на себя сейчас удивляюсь, не реагировал вообще. То есть не давал возможности человеку. Потом, значит, в классе в седьмом пошло у нас веяние курить. Курить. Все курят. И сквернословят. Друзья, и я помню этот момент. Я вообще был активным человеком, такой в школе активным, и везде так я активный образ жизни вел такой. И вот я помню, собрались ученики, на класс мальчиков 10, наверное, и говорят, ну скажи вот это слово. Я говорю, не скажу. Друзья, вот ни сквернословие не входило в уста мои никогда. Скажи, да ты девчонка. Нет, я не девчонка. Я тогда скажи, не скажу. И вы знаете, наседали, просто вот наседание. Это, ну я приходил к родителям, говорю, мам, ну а что делать? Стой на своем. А если от меня друзья отвернутся? Значит, такие друзья. А зачем тебе такие друзья, которые от тебя отвернутся из-за того, что ты слова не говоришь? Я приходил в школу и стоял на своем. Они говорят, мы с тобой дружить не будем. Я говорю, хорошо, посмотрим на первый контрольный, как вы со мной дружить не будете. Друзья, ну я неплохо учился так это. Вот. То же самое с курением. Друзья, курить заставляли. Просто, я скажу, друзья, вот, ну тоже не в похвальбу, но просто по милости Божией. Вот 19 лет я уверовал, примерно 19 лет. Друзья, ни разу я даже не пробовал сигарету, вот ни разу. Даже в руках зажженную сигарету до сих пор ни разу не держал. Хотя наседали, вы бы знали как. И деньги предлагали, и что только не предлагали. Пожалуйста, ну будь мужиком, ну один раз, чтобы ты потом сказал, все. Условия ставили, бойкот объявляли, неделю со мной не разговаривали. Нет, и все, друзья, вот так вот родители мне внушали, никогда не поддавайся чужому мнению. Помню, один раз в кафе мы в какой-то были, там в Нижний Новгород приехали, в кафе были, и стою около телевизора, а так еще в то время не было, так, ну, чтобы видео какое-то, я там видео, магнитофон был, и поет певец какой-то, ну, еще в то время советское, ну, так быстро поет и двигается по сцене, ну, Леонтьев, по-моему, такой, еще такой. Вот. И я стою, как завороженный, на него смотрю, а он там носится по сцене, кричит что-то. Подходит моя мама и говорит, Денис, вот запомни, вот за то, что он поет, ему платят большие деньги. Но нам с тобой никто ничего не платит, поэтому мы не обязаны его слушать, понимаешь? И я это... Я думаю, друзья, вы знаете, и как отрезало, вот как отрезало, все. И вот родители мне внушали, что не поддавайся влиянию общества. Вы знаете, не поддавайся. Я недавно слышал один пример, это я просто слышал пример, даже не знаю, кто с кем это произошел. Одна девушка, христианка, работала в обществе, где было очень много девушек, не христианок. Ну, они все по-мирски живут, кто-то уже дружит с кем-то, кто-то живет вместе с кем-то. Вот. И, ну, в отношениях интимной сферы так нецеломуданно все. И они ее очень сильно в этом вопросе притесняли. Вот ты, монашка, ты радости жизни теряешь, ты такая сякая, все. Ну, как-то смеялись над ней. И она сказала однажды фразу этим людям. Такая, как вы, такой, как вы, я могу стать в любой момент. А такой, как я, вы уже не станете никогда. Я этот прочитал или услышал пример, мне очень понравился. Друзья, человек что-то имеет в себе, потерять легко. А приобрести заново иногда невозможно. Поэтому, друзья, вы берегите, что у вас есть доброго. Не поддавайтесь влиянию мира сего. Не дайте возможность, чтобы мир этот на вас обратил свое внимание и влияние свое на вас направил. Не давайте этому. И вот я удивляюсь, что я жил в неверующей семье, но у меня это строго было, строго, чтобы никакого влияния на меня плохого никто не оказывал. И я тогда один раз маму спросил, у меня мама больше как в этом вопросе меня так наставляла. Я говорю, мам, вот ты говоришь, чтобы никто на меня влияния не оказывал. А кого я вообще тогда должен слушать? Она говорит, меня слушай. Я говорю, ну тебе понятно, а еще кого? И она говорит, ты знаешь, я не знаю, кого слушать. Но их не слушай. Друзья, и тогда у меня зародилась мысль. Да, я понимал, что их слушать не надо. А кого тогда слушать, если их нельзя слушать? И я понимал, что если слушать себя, то это то же самое, что их, потому что я-то сильно не лучше всех остальных. И тогда еще, это мне было лет 12, у меня эта мысль зазрела. Хотя эта мысль была не о Боге, эта мысль была просто как мысль. Я хорошо ее помню, просто мысль. А кого мне слушать? Где тот ориентир, куда мне стремиться? Ну, а потом проходило время. Однажды мы зашли в храм православный, случайно так, мамы вместе шли. Она говорит, давай зайдем посмотрим. Я зашел в храм, в шапке, зима. Тут же подбегает ко мне какая-то бабушка, много народу, бабулька это подбегает, срывает мне шапку, вот так вот по животу и вниз. К Богу пришел, кланяйся, к Богу пришел. Вот. И, ну, моя мама никогда не посмеет такого со мной, чтобы вывели меня, значит, ну, мы ушли, все. Но я тогда, это, вторая мысль была, к Богу пришел. Вторая мысль, как-то вот это. Помню один раз, я сейчас такие рассказываю, какие-то небольшие штрихи, которые... Один раз, помню, сижу, тоже лет 12 или 13 было, радио слушаю на кухне, ем картошку и слушаю радио. И по радио говорят, ученые доказали, что Иисус Христос как личность историческая существовал. Но это понятно, что он, конечно, не был Богом, но как историческая личность существовал. И, друзья, и я помню, у меня в сердце такое возмущение поднялось. Хотя я не был христианином, не был верующим, Библию никогда не видел, но у меня было возмущение. Знаете, какого направления? Я помню, я еще отцу говорю, пап, слушай, что говорят. И я думаю про себя. И отцу говорю, или пусть признают все, или не признавайте ничего. Что это за половинчатость? Значит, был как личность, но не Бог. Что это такое? Вот меня возмутило это сильно. Или уж говорите, что не было, а если уж был, тогда Бог. Вот. И я с этим радио там даже поспорил чуть-чуть, но бесполезно. Вот. И такие вот... Потом, друзья, я... Какие еще у меня такие встречи были, знаете? Поехал я однажды пионерский лагерь. Я вообще в лагере в пионерском был больше 30 раз. То есть я каждое лето ездил по 4 раза и каждую зиму по 2 раза. В общем, у меня жизнь проходила в пионерских лагерях. Вот. И однажды я подружился там с одним мальчиком, его зовут Стас. 14 12, или 13 лет ему было. Захожу я в комнату, ему, он лежит на животе, он дрыгает ногами и читает Библию. Вот. И меня очень заинтересовало. Что ты читаешь? А я вообще книги любил читать. Я читал очень много. Ну что ты читаешь? Библию читаю. Я в жизни не видел Библию. А о чем там? И он мне начал рассказывать. А этот мальчик, он уверовал. Он сам в Сибири, там услышал о Боге, приехал в Тольятти и уверовал. Хотя в церкви его родители не пускали, поставили ему запрет. Он только иногда перезванивался с верующим каким-то братом, и через это у него была поддержка такая, питание, и все. Молился сам, искренне уверовал в 14 лет. И он мне начал рассказывать. Рассказывал, знаете, долго рассказывал, увлеченно рассказывал. Но с таким, знаете, рассказывал с таким, как бы, ну, таким пренебрежением ко мне, лично ко мне. Он говорит, ты знаешь, почему я тебе все это рассказываю? Я говорю, почему? Потому что ты все равно погибший грешник и будешь гореть в аду. Меня так это обидело. Я ему говорю, слушай, ты еще посмотрим, кто из нас в аду гореть будет. Вот. Уехал я с этого лагеря, но мысль мне запомнилась. А этот, значит, Стас, этот мальчик, он летом, ну, когда лето кончилось, осенью, он поступил учиться в один, ну, помимо школы, в один клуб поступил учиться. Это уже 2 года прошло, лет 16 ему было. Он поступил учиться в один клуб в английскому языку. Это не внешкольная организация, просто английский клуб. И там учились английскому языку. И вот он свидетельствовал учительнице этого клуба. И она уверовала через него. А эта учительница человек эрудированный и высоких знаний. Она 9 языков знает в совершенстве. Ее в Москву приглашали на перевод. Этот человек высокий, интеллектуальный такой. И через какое-то время, опять-таки моя мама говорит, слушай, я нашла тебе клуб английский, будешь учиться английскому. Ну, сказано, сделано. Я тоже пошел учиться в английский клуб. Но в другую группу. Я в младшую попал, а Стас-то был старший. То есть я его не видел и не знал, что он вообще в этом клубе существует. Но учительница, она уверовала. И она все наши занятия говорила нам не об английском языке, а о Боге. Вы знаете, это удивительно. Вот там 45 минут занятий, минут 30 она о Боге говорит. И мы говорим: Лидия Анатольевна, мы, конечно, вас понимаем. И очень нравится нам все это. Но английский. Она говорит: ищите прежде Царствие Божьего, а все остальное вам приложится. Друзья, английский я до сих пор толком не знаю, так, более-менее. А Царствие Божие нашел. Вы знаете, друзья, и вот она столько нам свидетельствовала о Боге, столько говорила, и у меня это мысли какие-то были. И вот однажды в школе был класс, наверное, уже 10-й, у нас была история, а по истории учительница у нас придумала такую каторгу для нас, называлась «Летучка». То есть каждый урок, первые 10 минут, это был письменный опрос по материалам предыдущего урока. Друзья, ну когда вы, например, сдаете весь курс истории, то хоть что-то-то вы знаете. Хоть на один вопрос-то вы ответите. А если вы не учили один урок, то вы вообще ничего не ответите, правильно? Ну вот конкретно по этому уроку. И вот на одном уроке, я помню, летучка такая, она строгая была учительница. И вот я сижу, и я не знаю, что писать. Я на прошлом уроке то ли не был, то ли был, но где-то был, не знаю. В общем, не помню ничего. И вот вопросы какие-то, я даже таких людей не знаю. И что писать? Написал, ну, просто что-то наобум написал, просто так, наугад. И у меня мысль. А дай-ка я Богу помолюсь. Ведь говорят, что Бог все может. Вот и проверим. Я говорю: Господи, если ты есть, сделай так, чтобы мне не была двойка. Чтобы двойки мне не было. Я думал, у меня двойная выгода. Если не двойка, вообще хорошо. А если двойка, Бога нету. То я и скажу Лидии Анатольевне, все, вопрос исчерпан. Ну, сдаю, значит, эту летучку. На следующий день, на следующий урок, там через 2 дня, оценки. Друзья, как вы думаете, Бог услышал мою молитву или нет? Услышал. Я получил единицу. Друзья, я вам скажу, за всю историю школы никому укол не ставили. Это единственный случай вообще в жизни, когда кол поставили. Я смотрю на этот кол, и я, знаете, какие чувства испытываю? У меня такая радость. Во-первых, мне стало весело. Вот я смотрю, и я понял, что Бог есть. Это я понял раз. Второе, я понял, что Он, ну прошу за дерзость, не лишен чувства юмора. И что мне это очень нравится. Друзья, меня эта единица привела в такой восторг. Я просто как на крыльях потом летал. Бог есть. 100% Бог есть. Ну и вот так вот мое немножко становление шло. Потом одна Лидия Анатольевна, вот эта женщина, она в нашей жизни принимала очень большое участие. Она много нам помогала. Занималась с нами английским, другими предметами. У нее было очень много знакомых учителей, она ну, их как-то приглашала, чтобы нам помогать. Просто бескорыстно. Очень много нам помогала. А у меня родители такие, ну, я уже так, вы немножко, может, на моей маме представление поняли. Она очень за меня сильно переживала. Вот, знаете, как было? Вот у нас был дом такой, как подкова. Такой. И мне нельзя, когда я был маленький в первом классе, мне нельзя было гулять за дом. Надо было гулять только перед домом, чтобы из окошка у меня был контроль такой. И я говорю: мам, ну, а когда ты меня будешь за дом отпускать? Ну, когда ты будешь постарше, буду отпускать. А через дорогу когда будешь отпускать? Я говорю: когда будешь в девятом классе, буду отпускать через дорогу. И потом я один раз спрашиваю: мам, а когда ты меня будешь через дорогу отпускать? Она говорит: когда будешь в девятом классе? Я говорю: мам, я уже в десятом учусь. Ну, когда-нибудь это время будет? То есть она за меня беспокоилась настолько. Ну, я, конечно, иногда уходил и так далее. Но, в общем, я старался ее слушать. Настолько она за меня беспокоилась, вот так вот. И когда Лидия Анатольевна говорит: Денис, пойдемте на собрание. Я вас приглашаю на богослужение. И я был уверен, что меня родители не отпустят. 100%. Это просто невероятно. Это вообще другой район города. Это больше часа ехать на автобусе. Просто невозможно. Я говорю: Лидия Анатольевна, я-то, конечно, хочу. Ну, я тут немножко слукавил. Я-то хочу, конечно. Но меня родители не отпустят. Она говорит: ну ты спроси. Я прихожу домой и говорю: мам, вот так и так. И она говорит: знаешь что, Лидии Анатольевне отказать просто невозможно. И она меня отпустила. И, друзья, и мы все, весь наш вот этот, ну, наш класс, там человек 10, мы все пошли на это собрание. Почему? Потому что мы не могли ей отказать. Она настолько нас любила, настолько она много нам усилий прилагала, что мы не могли ей просто отказать. И мы пошли. Друзья, я скажу, из этих 10 трое потом стали членами церкви. Уверовали трое человек. Ну вот я еще двое. Когда мы пришли, дом молитвы в полуподвале находится. Такое полуподвальное небольшое помещение. Ну, вот все, что я знал о сектантстве, это вот это было. То есть, какие-то бабушки поют. Что-то непонятно. Мне так не понравилось, ужасно. Вот. И я на следующее воскресенье пошел только потому, что она опять меня пригласила к лейтенанту. А потом, когда моя мама узнала, говорит, ну, куда ты ходишь? Я говорю, там баптисты. Что тут началось? Баптисты. Это страшные люди. Чтобы ни одного баптиста не было в окружении тебя километра. И так далее, и так далее. Все, запрет. Полный запрет. Ну, я-то и рад. Мне это не очень там нравилось. Вот. А потом Лидия Анатольевна говорит, ну как, ты пойдешь? Я говорю, вы знаете, мама не пускает. И она говорит, я с твоей мамой поговорю. Она ей позвонила, маме моей. И они разговаривали по телефону больше 1,5 часа. И мама говорит, я пойду посмотрю сама. А я еще не сказал, что моя мама, она сильно болела астмой. Настолько сильно, что вот если она этот брызгалку с собой не возьмет, то она вот, например, от этого места, вот до того места не могла бы дойти пешком. То есть... Плохо, а астма невозможно. Врачи сказали, что ничего сделать нельзя. То есть она их несколько лет, несколько десятилетий, может, или несколько лет лечилась, и все, сказали, брызгайте, и все, и больше ничего невозможно сделать. Вот мы пришли на это собрание, опять полуподвальное помещение, спустились туда вниз, сидим, собрание закончилось, к моей маме подходят сестры и говорят, ну как вам наше собрание? И здесь мама сказала такие слова. Я пришла к себе домой. Это отныне мой дом. Вы знаете, друзья, я удивился. Мне не очень понравилось, а ей понравилось. И самое удивительное, что когда мы вышли из этого полуподвального помещения, это было, ну, 16, наверное, лет назад, или больше даже, мы вышли из этого полуподвального помещения, до сегодня ни одного приступа астмы не было. Все, астма просто прошла. Она не каялась, не молилась, ничего. Вот она пришла на собрание, она сказала потом мне такие слова, когда мы ехали домой, она говорит, это то, чего я искала всю свою жизнь. И этот, потом мы когда с ней разговаривали, она говорит, вот ты спрашивал, кого ты должен слушать? Вот кого ты должен слушать. Бога тебе. Она это поняла. И я это понял. И через какое-то время я стал ходить на собрание, мне стало нравиться в конечном итоге. Я стал прислушиваться, я стал Библию читать, мне стало очень интересно. Я стал видеть в этом определенный, ну, не то что определенный, а большой смысл. Я очень много читал, вам говорю, литературы, разных книг. И в школе у нас была вывеска такая, была написана, что кто не работает, тот и не ест. Владимир Ильич Ленин, так было написано, в нашей столовой. Вот. И я когда читаю Библию, смотрю, написано, кто не работает, тот и не ест. Ну, не Ленин. Павел. Но я знаю, что Павел жил раньше. Я потом в школу прихожу и говорю, слушайте, а как это так? Ленин. Какой Ленин? Павел сказал. И, друзья, и у меня эта мысль, это же просто плагиат, это же воровство. Потом у нас был кабинет истории, там было написано, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Подпись, кто помнит? Александр Невский. Я читаю, какой Александр Невский? Это же Христос говорит. Друзья, и я понял, что... Просто воровство. Все эти идеи, все эти мысли, все то, что нам внушали, это же просто воровство. Зачем мне слушать воровство, если я могу читать ту книгу, которая оригинал? И я укрепился в этом мнении. Потом прошло время, я покаялся. Друзья, покаялся я, ну, просто покаялся, было собрание. У меня были переживания, я не сумел выйти. Я не сумел выйти вперед, думаю, я покаюсь потом лично покаюсь перед пресвитером. Но пресвитер был занят, и я не смог покаяться. Я шел домой с ужасным настроением, думал, что Бог меня оставил. И он мне предлагал покаяние, я его призыв отверг, и все, и теперь мне прощения нету. Но у нас на следующий день было опять собрание, потому что было Рождество. И я пришел опять на собрание. И только собрание началось, он начал проповедовать, брат. И я тут же выхожу и каюсь. Ну, Бог меня побудил. И я помню, брат еще говорит, пресвитер, у нас сегодня двойное Рождество. Рождество Спасителя и рождение новой души. Друзья, но почему я не останавливаюсь на покаянии? Потому что мое покаяние было хотя и обращением к Богу, но это было обращение неполное. Это было обращение не до конца, поворот к Богу. То есть меня, в общем-то, еще и не было такого понимания, что Богу можно полностью довериться. И через какое-то время я стал, ну, как бы Бога испытывать, немножко проверять его. А можно ему доверить полностью свою жизнь или нет? И вот прошел год, Год. Я уже это прошел год и помню, сижу как-то на задней лавочке, подходит ко мне пресвитер и говорит: Денис, а не пора ли тебе пойти за Богом основательно? Вот ты уже год на собрании, даже больше, наверное, даже больше года на собрании. Не пора ли тебе взять и сказать: хватит половинчатой жизни? И вот эти слова меня как стрела меня пронзили. И я подумал: действительно, почему так? Неужели Бог не достоин доверия? Неужели Бог не достоин того, чтобы ему свою жизнь полностью посвятить? И вот несколько моментов, которые я хочу сказать. Я уже закончил школу, уже поступил в институт. Вот. И у нас были там такие вот интересные случаи. Вот у нас был один преподаватель по высшей математике, фамилия Кулешов. Он был человеком весьма строгим, и из 40 человек экзамен ему сдал только один на тройку, а все остальные сдали на двойку. Ну, я в их числе. И вот этот один, который на тройку сдал, знаете, почему он на тройку сдал? Потому что у него фамилия была тоже Кулешов. И поэтому он, определенную, имея симпатию к однофамильцу, завысил ему оценку. Друзья, и вот как раз у нас сессия, все, у всех двойки, а мне предлагают ехать на молодежную. И я принимаю решение, послушаю Бога. Ну, в смысле, просто с молодежью на молодежную поехать. Послушаю Бога, проверю, Господь как отреагирует на это. Друзья, и я поехал. Мне говорят: ты что, совсем? Да тебя из института отлично, первая сессия, только первая сессия, тебе сейчас это, у тебя двойка по одному экзамену, и второй экзамен ты не придешь, автоматически двойка считается, и все, и тебя отчислят. Я поехал. Друзья, я приехал через неделю, там большой был молодежный, приехал через неделю. Все мои друзья еще сдавали, а я потом самый первый сдал. И я увидел в этом, что это рука Божия. И я понял, что надо Богу доверять. Надо просто Бога не просто веровать, а надо ему действительно доверять. И вот это мое становление было более основательным. То есть я уверовал это в школе еще учился, а в институте у меня произошло становление. Я понял, что Бог это тот, который действительно заслуживает того, чтобы ему полностью безоговорочно доверить, отбросив все сомнения. Помню, одна девушка у нас там была, Вера ее звали. Вот, она мне говорит: Денис, вот ну, про женитьбу там разговаривали, что-то мы шли с ней в столовой рядом вместе. И она говорит: вот я что-то вот думаю, как бы замуж выйти, там сюда, там все разговаривать. Ну, разговор такие молодежные, да. И она мне говорит: слушай, а вот как вот у вас там в Вере женится? Я говорю: ты знаешь, в Вере женится очень необычно. Вот брат мне вчера рассказывал вот, про меня. Там, говорю, во-первых, друг друга не знают, а потом сразу женятся. Вот. Она говорит: слушай, это неправильно, она мне говорит. Я говорю: почему? Она говорит: знаешь как? Надо сначала с человеком пожить вместе, хотя бы годик пожить вместе. Узнать его характер, узнать привычки. А потом сделать вывод. Подходит или не подходит. А если не подходит, расстаться, другого искать. И вот так надо искать. И она говорит: разве ты не согласен со мной? Я говорю: Вера, да я с тобой согласен на 100%. Тут я точно так думаю, как ты думаешь. Она говорит: вот видишь. Я говорю: знаешь, в чем проблема? Как ты думаешь, так думает весь мир. И 98% разводов. А как думают эти странные баптисты, которые вообще нельзя их понять? Так никто не думает, но зато у них разводов нету. Поэтому я-то думаю, как ты, но поступать-то я буду, как они. Вот. Вы знаете, друзья, я на самом деле так считал. То есть я не мог понять, как работает этот механизм. Я не мог понять, действительно, мне в голову не укладывалось, как это не сдружить, не знакомиться, не пожить вместе. И мне это, но я видел плоды. Я видел счастливые семьи, я видел радостных детей, христианские семьи большие видел. Мне это очень нравилось. И я подумал, что если огромное количество людей думают, как я, и ошибаются, то, может быть, я просто неправильно думаю. Друзья, и я твердо себе положил, буду делать как Бог. Когда объявили эту сестру Олю с братом Владом, я сидел, у меня паника, потому что они никогда даже... У них даже не было никаких мыслей, что они там даже рядом они не проходили на расстоянии двух лавочек. Нет. Вот. И тут объявляют брат Влад и сестра Оля. И я понял, что был совет, на совете решили и их объявили. А я еще какую-то книжку прочитал про китайского миссионера, которому с Англии невесту выписали просто. Вот. И я думал, у христиан так делать. Я пришел домой, у меня переживания. Вы знаете, вот вы смеетесь, вы-то знаете все это, а у меня переживания. Что делать? Как быть? Потом думаю, ну ладно, братья лучше знают. Пусть решают. Но пусть сначала сестру объявят. А потом меня объявят. А если сестра нормальная, встану. Вот. Друзья, я решил так. Я решил, ладно, доверюсь. Потом думаю, не, стоп, это неправильно. Друзья, у меня несколько дней были мучения. Я думал, как поступить? Готов ли я довериться полностью тем людям, которые я вот когда хожу? И в конце концов борьба кончилась тем, что ладно, пусть объявляют, пусть, все. И, или я живу, как они говорят, или я живу, как в мире говорят, все. И я решил, пусть объявляют. Вот. И ждал какое-то время, что сейчас объявят. Но не объявляли. Вот. Потом побеседовал с одним братом, он мне объяснил суть вопроса. И это, я понял. Но я хотел что сказать, друзья. Я понял в своей жизни вот что. Что Богу надо не просто верить. Богу надо довериться. Надо вот как он говорит, так и делать полностью, без остатка, до конца. Еще один пример расскажу вот в этом вопросе. Когда я жену, так был верующий, и крещение даже принял. И вот однажды пригласили меня на одну поездку. А я работал. А поездка была очень важна. Брат приехал издалека, попросил ему помочь, нам кое-что отремонтировать, надо было срочно. И я прихожу на работе и говорю, вы знаете, мне надо уехать. Очень важно. А он говорит, я не могу тебя отпустить, потому что у нас работа. Я говорю, я понимаю, что вас подвожу, но мне надо уехать. Мне по делам церкви просят уехать. А это первое мое дело, когда мне церковь что-то поручила. Ну, в смысле, по церковным делам. Это была секретная печатная точка, там сломался станок. Это вообще интересная история. Ну вот. Я говорю, я должен уехать. Мне это все начальник говорит. Я говорю, вы знаете, если вы меня не отпустите, я завтра все равно не приду. Уволите вы меня, не уволите. Я все равно не приду. И он говорит, неужели это так для тебя важно? Я говорю, для меня это важнее всего. Он говорит, езжай и возвращайся с миром. Друзья, и я уехал. Я проработал в этой фирме много лет. Меня там повысили значительно потом. Друзья, и я хотел сказать вот эту мысль. Когда мы Богу полностью доверяем, и когда люди даже это видят, что действительно, для тебя это разве важно? Да для меня это важнее всего. Друзья, и враги будут с вами поступать хорошо. Друзья, вот Богу стоит доверять. Достоин ты, достоин ты. Друзья, мое свидетельство, ну, надеюсь, оно, может быть, кому-то поможет. Поможет, друзья, поможет не только покаяться, не только сказать, Господи, я хочу быть верующим, но поможет понять, что в этом мире только один тот, который достоин того, чтобы ему свою судьбу доверить до конца и полностью без остатка. Я приехал в одну церковь, и там брат пел гимн. Брат-благовестник на севере, он пел гимн. «Я не хочу полуправды, я не хочу полуверы». Он пел и плакал. Друзья, и я смотрел на него, и я его хорошо понимал. Потому что, друзья, и меня не устраивала такая жизнь. Если уж доверять Богу, то доверять ему надо полностью. И главное, Господь никогда, вот я сколько лет верующий, больше 16 лет, ни разу не было ни одного случая, когда он бы меня подвел, что я ему доверился, а он сказал, нет, будет иначе. Друзья, да благословит вас Бог, чтобы вам, когда вы закончите молодежное общение, вы пришли домой, чтобы вы доверились Богу полностью и без остатка. Аминь.